Второй лопаты у эмира не было. Он повертел головой, схватил первый попавшийся под нос и потрусил в другой конец зала. Багдадский вор не ждал. Он уже яростно работал лопатой. Увидев, с какой скоростью Хызр отшвыривает Аллахову долю налево, эмир понял, что надо спешить, ибо святой явно по рассеянности движется не по прямой, а плавно загибает вправо. Откуда только силы взялись? Поднос в руках эмира творил чудеса. Он рванул наперерез. Пути их пересеклись посередине зала. Лопата с подносом шкрябнули по каменным плитам сокровищницы и столкнулись, взметнув вверх последнюю кучку монет и старую медную лампу. Часть монет полетела налево, часть — направо. Лампа же рухнула посередине, прямо в руки эмира и святого. Они молча схватились за ее ручки и рванули в разные стороны. Силы были равны. Ручки лампы выгнулись дугой. — Это наследникам, — пропыхтел эмир. — Аллаху! — рыкнул святой. Они рванули еще раз. Ручки держались крепко. — Соломоново решение, — предложил Шахрияр, отпуская ручку и выдергивая саблю. — Отделим пополам. Багдадский вор сообразил, что если он не отпустит ручку со своей стороны, то при дележе может остаться без рук. Лампа с грохотом упала на пол. Эмир взмахнул саблей. Лампа испуганно ойкнула и прыгнула в руки святого. — Она к Аллаху хочет, — обрадовался Хызр. — Еще чего, пополам. — С Аллахом споришь? — возмутился вор. — Ставь назад, — гаркнул вошедший в раж Шахрияр. — Зарежу. — Меня? — возмутился святой и душевно погладил владыку Багдада предметом спора по чалме. Дно медного сосуда выгнулось внутрь, эмир не замедлил откинуть копыта и погрузился в здоровый пьяный сон. А из горлышка лампы с визгом вылетела обнаженная девица в облаке мыльной пены, держась обеими руками за пострадавшую часть тела, располагающуюся чуток пониже спины. Следом неслось полотенце. — Ой, джинка! — обрадовался святой. Радовался он, однако, рано. Разгневанная джинния, не успевшая закончить свой туалет, подлетела к авантюристу, захлестнула полотенцем его шею и слегка потянула за концы. — Читать умеешь? — ласково прошипела она, ткнув исковерканную лампу под нос вору. — Э-э-э! — прохрипел святой. — Это для кого написано? Потереть или хотя бы погладить? Джинни ослабила захват в ожидании ответа. — Я и погладил? Святой скосил глаза в сторону эмира и часто-часто задышал, пользуясь случаем. — А заклинание кто за тебя читать будет? Пушкин? Омар Хайям? Такую лампу испортил. По спецзаказу делали. Ванна, джакузи. Все, правоверный, ты попал. Если не угадаешь сейчас три мои желания... — Это не по правилам. Попытался возмутиться вор. — Ты раб, то есть рабыня лампы, и должна удовлетворять все мои. — Что ты сказал? Святому опять стало трудно дышать. — Ну, хотя бы два моих, одно твое. Просипел он, выпучив глаза. — По справедливости. — Идет. Милостиво согласилась девица, слегка ослабляя захват. — Излагай. Сзади них опять возникла голубая фигура визиря. Окинув взглядом обнаженную фигурку наследницы престола, обрабатывающий клиента, Амар радостно потер руки и вновь испарился. — Ну, я жду, — сурово сказала Жасмин, энергично тряхнув вора. — Хочу оказаться в собственном доме со всем этим богатством, — ткнул в Аллахову долю святой и... Багдадский вор сидел на груди золота внутри полуразвалившейся мазанки. — Это что, дом? — выпучил он глаза. — Об интерьере речи не было. Теперь угадай мое желание. Джинния решительно взялась за концы полотенца. — Так нечестно, — возмутился вор. — У меня еще одно осталось. — Фигушки! Ты свой лимит исчерпал. Одно желание — дом, второе — золото. Напрягись. Приступаем к главному. Мое желание... Джинния вновь начала затягивать концы. Сквозь осевшие хлопья мыльной пены стали проявляться такие изумительные формы, что у багдадского вора захватило дух. — Я, кажется, догадываюсь, только я это не в форме, — захрипел он потихоньку синее. — Из гарема только-только, понимаешь, да и выпивши слегка. Джинния опустила глаза, тихо охнула, покраснела и попыталась прикрыться руками. Только сейчас она сообразила, что, мягко говоря, слегка не одета. Вызов на обслуживание клиента был настолько стремителен, прямо из ванны, а за работу она взялась так решительно, что такие мелочи в запале как-то упустила из виду. Багдадский вор вновь получил возможность дышать. Торопливо скинул с себя импровизированную удавку, пополз от греха подальше в сторону двери и, разумеется, опоздал. Разгневанная девица, уже одетая строго по мусульманской моде, перекрывала выход. Под мышкой левой руки у нее была искореженная лампа. Правая деловито извлекала из нее увесистую сковородку. Вор понял желание ее лучше отгадать, и чем скорее, тем лучше. Однако в голове не было ни одной мысли. «Ну, что я тебе плохого сделал?» — взмолился святой, падая на колени. «Аллахом прошу, уйди, сгинь, и вообще свободно!» «Ну, надо же!» — радостно засмеялась Джинния. «Со второго раза укатал. А ты ничего, парнишка, толковый!» Девица щелкнула пальцами, и ничего не произошло. Она щелкнула еще раз, потом еще, тихо охнула, сообразив, что почему-то лишилась магической силы, и прометью бросилась вон. Как только она исчезла за дверью, перед багдадским вором появился оглушительно хохочущий Ямар. — Вот и нет наследницы престола! — похвастался он вору. — Как я ее, а? «Нечистая!» — завопил вор. Амар вновь расхохотался и испарился, щелкнув пальцами. Багдадский вор перекрестился, затем на всякий случай поблагодарил всех святых, ну, христианских и нехристианских, за свое спасение, обессиленно рухнул на честно заныканное у Аллаха богатство и заснул. Операция по восстановлению своего реноме оказалась на редкость утомительной, длинной и тяжелой.